Он не благоговеет перед церковью, не суеверен, как говорит поэт, не верит ни в сон, ни в чох. Возвращаясь к степным былинам, следует подчеркнуть, что в некоторых из них прослеживаются параллели с персидским и тюркским фольклором. Смотрите особу Стасов «Происхождение русских былин», собрание сочинений, том 3, Санкт-Петербург, 1894 год, страницы 948-1259. В 1924-25 и 25-26 годах Мартинович прочел в Колумбийском университете курсы лекций «Восточные корни и влияние в древнерусской эпической поэзии» и «Восточные элементы в древнерусской эпической поэзии», еще не опубликовано. Так, например, некоторые эпизоды истории об Илье Муромце напоминают нам великий персидский эпос Шахнаме. Возможно, черкесы были связующим звеном между русской и персидской поэзией. Особенно черкесские влияния тоже прочитываются в отдельных русских эпических песнях. Примечательно, что героя одной из древних русских былин зовут Святогор, князь святых гор. Под этими горами, видимо, имелось в виду Кавказская гряда. Миллер. Экскурсы в область русского народного эпоса. Смотрите особо приложение первое. Кавказско-русские параллели. Дюмезиль подвергает сомнению обоснованность проводимых Миллером параллелей между героями осетинских легенд и русских былин. Однако даже он признает большое сходство осетинского Мукара и русского Святогора. В заключение необходимо сказать несколько слов о русской сказке. Спиранский, цитируемая работа, страницы 392-432. Сказка была необычайно популярна в русском народе на протяжении всей истории страны. Как составная часть русского фольклора, она богата и разнообразна. Существует два главных жанра сказки — волшебная и сатирическая. Волшебные сказки с их коврами-самолетами, с катертями-самобранками и тому подобное корнями, возможно, уходят к языческому колдовству. Их популярность объясняется мечтой людей о вещах, которые сделали бы жизнь легче. Сатирические сказки дают выход народному недовольству политической и социальной несправедливостью. Интересно, что некоторые сказочные персонажи, например, Баба-Яга, упоминаются в летописи, что свидетельствует о популярности сказок в киевский период. История русской литературы, том 1, страница 235. Четвертое. Музыка. Изучение древнерусского фольклора также важно для понимания исторической основы русской музыки, как и для адекватного подхода к русской поэзии. О древнерусской музыке смотрите «Финдейзен. Очерки по истории музыки в России», том 1, редактор Пикелис. История русской музыки, том 1, главы 1, 2. Русская песня имеет свои мелодические, гармонические и ритмические особенности. Некоторые древнерусские песни сложены в так называемом пентатонном звукоряде, за самый короткий интервал, в котором принят тон или полный интервал. Как заметил князь Трубецкой, Подобный звукоряд встречается в народной музыке тюркских племен бассейнов Волги и Камы, башкир, сибирских татар, тюрков Центральной Азии,